Системный артефактор 3. Глава 1. Любое общество, из какого бы количества народа оно ни состояло, подразумевает общение. А где общение, там всегда найдутся болтуны, трепачи, ну, или просто сказочники придумывают всякое. Начиная с фольклора, типа ведьминых шабашей, которые устраивает соседка с бородавкой на носу, заканчивая похищением инопланетянами, с целью проведения опытов на зубах и волосах. Людям скучно жить в реальности, в которой ничего не происходит, вот и выдумывают небылицы, даже если на дворе постап. К счастью, рассказ Лёвы был самой настоящей правдой, почти все. На мой вопрос о летающих тарелках он не стал смеяться, и крутить пальцем у виска тоже не спешил, а поведал мне историю, которую знают все местные, ну и соседи, разумеется, включая крыс. Еще до начала этого бардака под названием «Конец света», примерно за пару лет, новостные каналы взорвались сообщениями о флоте инопланетных кораблей, что завис на орбите Марса. Большинство людей, считающих себя здравомыслящими, в это не верили, принимая за обычные байки желтой прессы, но очень скоро все изменилось. От несметной эскадры межпланетных захватчиков отделился один эсминец. Лёва не знал, как определили класс корабля, и неважно это. Летающая тарелка приблизилась к орбите Земли, надо ли говорить, что напряглись все, но пиндосы больше всех. Их президент не стал мудрить, просто запустил пару ядерных боеголовок, прямо туда, в космос. Сделано было с помпой, так чтобы все поняли, кто их спасает, речь, флаги, с голубями и разноцветными шариками. Мир, ожидая неминуемой развязки, напрягся еще больше, но прошло относительно спокойно, ракеты тупо не детонировали, то ли не попали, то ли конструкторы где-то напортачили, в общем, ушли они в молоко, до сих пор где-то на орбите крутится. Мир бы, может, и посмеялся над их отмазками, по поводу изменчивости космического ветра, летающая тарелка не стала висеть мишенью, пошла на спуск и приземлилась вовсе не в пустыне Мохаве и даже не на Красной площади, а в 20 километрах от Годоровки. Я даже смеяться не стал. После слов Лёвы, кто бы сомневался, приземлись она где-нибудь в Магадане, туда бы меня и отправили. Появление космического корабля в тихой глубинке России вызвало новый всплеск истерии. Мировые СМИ трубили об инопланетных захватчиках, правительство подтянуло энное количество войск, приготовило комитет по встрече. А тарелка, как приземлилась, так и стояла, не проявляя даже минимальной активности. Чиновники ждали, войска скучали, но ничего не происходило. Прошло время, вокруг межзвездного агрессора построили высокий забор и постепенно начали забывать. «Я там часто бывал», — признался Лёва. «Дальше забора не пройти, так что любовались издалека». «А почему ты спросил?» — опомнился парень. Плоскость неспешно летела по центру города. Слушая напарника, я наблюдал за движением тварей, заодно и магазинчик подходящий присматривал. «Мне он вообще не нужен». Давно бы в Годоровку летел, но отцы, командиры такой безответственности не поймут. Так вскрыть ее надо, подарок там для меня, давно ждет. Ха, недоверчиво выдал Лева. Хочешь сказать, она 30 лет назад за тобой прилетела? Меня тогда даже на свете не было, да и ты пешком под стол ходил. Ну и что, они заранее знали. И вообще, время относительно окончательно запутал напарника. Он даже не знал, что на это сказать. Сидел какое-то время с открытым ртом. «Да как ты ее вскроешь? Тут целое государство несколько лет пыталось». «Как пытались?» Вяло поинтересовался я. «Ну как, сначала оркестр играл, день или два, точно не знаю, затем с помощью света пытались общаться, азбукой Морзе моргали. Когда реакции не последовало, осмелели, начали по корпусу стучать, резаками, болгарками, направленным взрывом, даже лазером пытались. Чего только не пробовали». Только царапины на корпусе. Американцы предложили маломощный ядерный заряд использовать, наши их послали, я на это кивнул. Вот доберусь, там и буду посмотреть. Скорее всего, в тарелке нет экипажа. Тут я разглядел подходящий торговый центр, о чем и сообщил Леве. Что мне больше всего понравилось, вокруг не было высотных домов с их непонятными обитателями, старый город с двух-трехэтажными строениями. Думаешь, тут нет мороков? Спросил парень, разглядывая дома. Мой рассказ впечатлил не только его, командирам тоже не понравилось. Хорошо, что они этих красавцев вживую не видели, встреть я такого, скажем, год назад, разрыв сердца обеспечен. Не знаю, тихо вроде, кроме мелочи, ничего не вижу, могу оставить тебя на крыше. Ага, сейчас, что я потом командиру скажу, На том и порешили. Пятый этаж особо не впечатлил. Разруха, дорванье вместо вещей. Лёва особо не ковырялся, это не Дина с ее любовью к шопингу. Спустились на четвертый, там уже начались проблемы. Пока напарник копался в отделе охоты и рыбалки, я отбивался от нескольких топычей. Огнестрел не использовал, так что сильно не шумел. Если бы зараженные не орали как потерпевшие, можно было и бесшумно пройти. Третий этаж. Лёва уже с четырьмя баулами и полностью забитым карманом. На мой вопрос, куда столько, лишь довольно щерился. Хорошо, хоть телевизоры с утюгами из отдела бытовой техники не тащил. Рации, смартфоны, внутренности из системных блоков, все летело в большие сумки. Я не давал ему разгуляться, предупредив, что лишнее останется в магазине. Остался последний этаж с самым тяжелым грузом. Но тут нас ждал облом. Вонь, грязь. В гнезде тварей, наверное, по-другому не бывает и никаких тебе продуктов. Я создал плоскость, запечатавшую лестничный пролет. Это помогало, пока не поднялись на четвертый, а дальше твари полезли с окон. Лёва решил добить отдел охоты и рыбалки. Мне ничего не оставалось делать, как устроить массовый геноцид. Спустя примерно час, мы, наконец, покинули эту клоаку. Я уставший, Лёва довольный как кот, объевшийся сметаны. Еще бы, загрузил дюжину баулов с самым необходимым. Даже регенерация энергии не поспевала. Я уже плюнул на это, вдавил виртуальную педаль и понесся к поселению, на максимально возможной скорости. Ну, спасибо, уважил. Довольный подарком Айболит, едва ли не поглаживал голову твари. Что я, скромно потупился Лёва. Макс посоветовал. А ты правда зелье на интеллект можешь сделать? Могу. Обещаю, первые удачные отдам тебе, обнадежил доктор и отправился к себе в больничку. Настала очередь кормчего и Фомина. Напарник начал выкладывать оружие, параллельно рассказывая часть приключения, не забыл про крыс с рабами и про то, сколько там еще осталось. Выкладывал и выкладывал, я уже думал, что у него бездонный карман и оружие никогда не закончится, наконец дошло до других трофеев. Неплохо. Кормчий поднял автомат неизвестной мне марки. Говоришь, контейнер с БК остался? Так точно. Там много чего осталось, а, главное, ресурсы, целая сортировочная станция. Понял, перебил его командир. Об этом потом, поднял на меня внимательный взгляд. В ответ я помотал головой. Правильно меня поняв, кормчий вздохнул. Не сказать, что он выглядел расстроенным, скорее наоборот. И теперь знает, что дальше они сами. Если хотят ресурсов, пусть добираются самостоятельно, пешком, на машинах или при помощи навыков. Мне без разницы. Фомин тоже видел мой ответ, на то он и зам. Хозяйственный мужик, уже потерял ко мне интерес, целиком увлекшись ресурсами. Как стрекоза, спросил я, обращаясь к обоим. Пришла в себя, спрашивала о тебе, ответил кормчий, пристально на меня смотря. Теперь уже я понял, о чем речь. Кивнул, а тот развел руками, дескать, сам должен понимать. В местной больнице лежало не так много пациентов, это я знаю со слов Айболита. В первой палате, бабка Авдотья, по старости всякие болячки выскакивают, если что заболит, так она тут как тут. Скотник Николай, с аппендицитом и собственно Дина. Медбрат открыл дверь в палату с единственной койкой, девушка не лежала, а скорее сидела, опершись на кучу подушек. Завидев гостей, хотела улечься, но передумала. «А, Макс, привет, я уже выписаться хотела, Айболит не отпускает. Рано тебе, пуля в животе, это не шутки». Рядом с койкой стоял стол, а на нем шесть ваз с полевыми цветами, в палате стоял приятный аромат с легкой примесью медикаментов. «Да вытащили ее давно, к тому же твои пилюли творят чудеса, я уже утром могла спокойно ходить», девушка улыбнулась, демонстрируя мне перевязанный живот. Я положил на стол плитку шоколада, оставшуюся с прошлого раза. «А, у тебя осталась шоколадка», — воскликнула она, тут же прикрыв рот руками. Пришлось подойти к ее койке и спрятать лакомство под подушку. Девушка заговорщицки хихикнула. Я склонился над столом, принюхавшись к одному из букетов. Борька заходил, она опять рассмеялась, хватаясь при этом за живот. «Хватит смешить, его сюда не пустили». Фу, я даже через две двери вонь почувствовала. Это друзья и однокурсники приходили. В дверь заглянул Айболит, его укоризненный взгляд много о чем говорил. «Имей совесть, Макс, швы могут разойтись». «Все-все», я поднял руки. Доктор погрозил пальцем и закрыл дверь. Девушка успокоилась, вдруг став серьезной, в ее глазах промелькнула грусть. «Ты ведь попрощаться пришел, умница, все то она понимает. Это я не могу сказать, жестко и прямо, боюсь обидеть. Хотя, казалось бы, с чего, ведь повода нет. Да, вряд ли я вернусь. Что говорить, я не знал, не хотелось выглядеть оправдывающимся подростком, поэтому присел на край койки, заглянул в красивые глаза. Классный у тебя позывной, стрекоза. Другой бы точно не подошел. Спасибо, Макс, за все спасибо. Без тебя бы я точно не дошла. Дина улыбнулась, оголив ровные зубки, придвинулась ближе. Прежде чем я успел что-либо предпринять, она прильнула и впилась в мои губы своими, мягкими и сладкими. Да кого я обманываю, даже не думал ничего предпринимать, как бы дальше ни зашло. Ка, счастью или нет, девушка оторвалась от меня так же резко, как и прильнула, в глазах желание, робкая улыбка. Не забывай про навыки, их может быть много. Развивай все, что сможешь. Поднялся, испытывая некоторое сожаление, взял себя в руки. Прощай, до свидания. Донеслось, когда я уже был в дверях. Это вряд ли, хватит нюни распускать. Давай еще останемся тут, детей заведем. А потом, в один прекрасный момент, стану как демон. Нет уж, вышел на улицу, там меня ждал кормчий с небольшой сумкой, за спиной гора привезенных ресурсов, с которой разбирались подчиненные. Тут тебе на пару перекусов. Командир поднял сумку. Спасибо. Тебе спасибо. Жаль, что остаться не хочешь. Нашел бы тебе дело по плечу. Я не могу остаться. Сказал, как отрезал. Да и не хочу уже. Что за глупость? Опять пришлось брать себя в руки. Злиться бессмысленно. Нужно доделывать дела и возвращаться домой. Кормчий проводил меня до ворот. В кои-то веки я решил выйти, как положено, через дверь. Караульный открыл створу. Удачи, Макс. Уверен, что помощь не нужна. Ты помог, а мы не привыкли оставаться в долгу. Уверен, ответил я, таковой не чувствуя. Лучше навыками плотнее занимайтесь. Что-то мне говорит, дальше будет сложнее. Поддерживай ремесленников, напрягай все население. Последние слова я подчеркнул. У вас мир такой, навыки есть у всех. Кормчий понятливо кивнул. Прощай. Развернулся и пошел по пыльной дороге. В пеших прогулках есть свои плюсы. Можно подумать, дорога к этому располагает. Дед бы сказал, что это вдвойне полезно, работают мозги и мышцы. Да, с попутчиком было бы веселее, поболтать, узнать новое, всегда есть то, чего не знаешь, и путь пролетает намного быстрее. Но не в моем случае, я не собирался топать 50 или 70 километров. Спустя примерно час и несколько пройденных километров, я обернулся. Окрестности Причудного давно пропали из вида, деревья стали гуще и выше. По краям дороги росла стена непроходимого кустарника. Еще можно было встретить патруль. Кормчий упоминал, что график их прохождения не нормирован. Группа из 5 бойцов, усиленная 2 пулеметчиками. Продуманный военный, делает ударение на ближний контакт с тварями. Главное, чтоб не забывал про другие таланты. Надеюсь, он прислушается к моим словам, как и остальные. Система, свидетель, старался донести до всех. Получено 10 очков технических характеристик. Я едва не рассмеялся в голос, стоило мысленно упомянуть, как обо мне вспомнили и наградили. О чем это говорит? Я прав, система делает первые шаги в этом мире, ей нужен кто-то голос, наверное. Раз дали очки характеристик, значит, я справился. Но почему расчет произошел именно сейчас? Сомневаюсь, что вездесущая хотела моего понимания, скорее до кого-то дошли мои слова и действия, не только до Айболита. Лёва навык прокачал, а может кормчий начал налегать на навыки подчиненных. Теперь я этого не узнаю, ну и ладно. Создав плоскость, благодаря симбиозу процедура почти не отнимала времени, можно сказать, нажал кнопку, и она готова. Устроился на сидении, поднялся на 100 метров. Прохладный ветер бил в вентиляционное отверстие, обдавая свежестью. Я летел в сторону Годоровки. Примерно на полпути, заметил стаю зараженных. Матерый топыч загонял оленя. Свита из тварей послабее следовала по его стопам, примерно 1,5 особей. Чуть подумав, решил не отвлекаться, поднял плоскость выше, прибавил скорости и очень скоро, взору предстало поселение. Поменьше Причудного и неправильные очертания защитных ограждений, не было формы круга или даже прямоугольника, сложилось впечатление, что строили как попало, с высоты в 150 метров, это хорошо видно. Приняв решение, отправил плоскость по большой дуге. Задумка была проста, я хотел войти в Годоровку с противоположных Причудному ворот, чтоб у них не возникло ассоциаций со шпионами или кем-то еще. Что ни говори, а информации у меня немного. Вместо того, чтобы выспрашивать у народа о политических раскладах, я мотался по дальним городам. Оставалось надеяться, что не спалюсь в первые же мгновения. Приземлился в 3 километрах, недалеко от трассы. Неплохо устроились, подумал я, ступая на асфальт. Широкая дорога, по 2 полосы в каждую сторону. Покрытие не сказать, что в превосходном состоянии, но проехать можно даже на машине с низким просветом. Посмотрел в обе стороны, хотя в этом не было надобности. Благодаря навыку, я знал, что до ближайшего пешехода 300 метров, он не увидит выходящего из лесу подозрительного типа в джинсе, потому как находится за поворотом. Мужик на телеге, что двигается впереди, тем более не заметит. Прекрасно. Я зашагал по ровному асфальту. Сумка, собранная кормчим, на плече, пистолет в наплечной кобуре, остроносые казаки, сверкали звездочками шпор. Была мысль хоть немного запачкать обувку, больно уж чистая для человека, прошагавшего не 100 километров. Пришлось отбросить. Как спрашивается замараться, если системный шмот очищается сам? Как-нибудь отмажусь, может, даже внимания не обратят. Топот сапог за спиной начал приближаться, человек вышел из-за поворота, заметил одинокого пешехода и зачем-то решил догнать. «Братишка, братан, обожди», хриплый голос и одышка, выдавали заядлого курильщика. Обернулся. Небритый мужик в полувоенной одежке, камуфляжная куртка, триконы с пузырями и офицерские сапоги. Если бы не автомат на плече, можно было принять за деревенского мужика, любившего крепко поддать. Ветер, что дул в мою сторону, подтвердил мысли, пахнуло перегаром и чесноком, и это несмотря на разделяющие нас расстояние, 40 метров. «А ты чё тут один и без оружия?» — задал он первый вопрос, как только приблизился. Глава 2. Мужика звали Полтинником, да-да, именно как Деньгу, на которую он совсем не похож, бомжеватый алкашонок с видавшим виды АК-74. Служил в охране поселения, что говорило о многом. Он пропил все, что мог, даже штаны, точнее, проиграл в карты, спустил бы и автомат, но оружие принадлежало поселку, за это не только со службы нагонит. «Есть у меня оружие», — я показал ему наплечную кобуру. «А один, потому что эгоист». Полтинник даже с шага сбился, видимо, слово показалось подозрительным, или с пистолетом что-то не так. «Ты ведь тоже один, а автомат только от мелочи спасет». «Это точно», — охранник опасливо посмотрел по сторонам. «Так у меня дар хороший, бегаю быстро, навык». «А», — я махнул рукой. «Так чего же один гуляешь?» Старался отвести интерес от себя, вот и задавал дежурные вопросы. «Скажешь тоже, гуляешь». Наш пост в 6 километрах, в деревеньке разрушенный. Полтинник высморкался под ноги и махнул за спину. «А карточный долг, святой долг, канашки старой за пузырем бегу». Я не стал уточнять, что за анашка и почему она старая. Других вопросов хватало. Горе охранник, между тем, посматривал на мой шмот. «Моя ошибка, нужно было попроще одеться, но тут уже ничего не сделаешь, не убивать же первого встречного свидетеля. Как поселок-то называется или город? Я не местный, просветишь, чего же не сказать. Видно, что не местный и балакаешь мудрено. Годоровка называется, самый большой поселок на». Полтинник задумался, почесал давно немытую седину на затылке и после выдал. «На 200 километров вокруг», — очертил пальцем, «для наглядности, а то и 300. Все остальные деревни мелкие». Возогнул, а про причудные ни слова. «Вражда, табачком не богат?» «Нет, ты уже спрашивал», — мирно произнес я. «Ае, надо к травнице зайти, с памятью что-то в последнее время». «Так откуда ты? Вещи дорогие, не пачкаются, наверное?» — поинтересовался полтинник, в очередной раз обдав перегаром. «А вот это интересно, если про системный шмот знают, значит, и правда поселок продвинутый, с севера. А что, поселок-то богато живет, ремесленники есть?» «Есть, как-нибудь, кузнец, молотком кличут, травница Акулина. А вот портных в поселке нет», — опять посмотрел на мою куртку. «Ты бы, Максим, похуже чего напялил, а то будешь, как елка новогодняя, сверкать. Народ у нас разный ходит, пришлые есть и крысы попадаются, небогатые все. Даже этот колдырь моим мыслям вторит. Может и правда переодеться? Во что? Плевать. Толком не знаю, зачем иду в этот поселок. Как говорит мой нежданный попутчик, самый крупный на 300 км, прям райцентр. Какие меня могут ждать неприятности? Поселковое начальство, местная гопота или крысы? Неужели не справлюсь? Нет у меня проще, и лучше нет, не ходить же голым. И то, правда, чего это я? Полтинник хохотнул. Табачком не богат, я вздохнул, переводя взгляд вперед. Появилась защитная стена, на первый взгляд метров 6 в высоту. Из-за нее торчали наблюдательные вышки с гнездами пулеметчиков и снайперов. Мощные ворота, способные пропустить крупнотоннажную технику, раскрыты наполовину. Перед ними гужевой транспорт, кривенькая телега с полудохлой лошадкой, несколько человек в камуфляже, общались с возничим. Расстояние не сказать, что большое, но обычным слухом никак не расслышать, подключил навык. Патроны есть, гильзы тоже пойдут. Да откуда? Возничий развел руками. Пулеметные не отдам, самому мало. Телега, несмотря на убогость, обладала мощным козырем, установленный на станине пулемет, марку не разглядеть, но калибр не меньше 12,5. За ним сидел парень, на вид не больше 17, должно быть, сын возничего. Оружие никак не вязалось с транспортом. И откуда они приехали? Из деревни? А как же твари? А что везешь? Не отставал караульный, заглядывая в телегу. Так на рынок же, курей малость порезал, яйца продам. Дай десяток, хоть яичницу с мужиками пожарим, продолжал наглеть караульный. На патроны поменяю, нашелся мужик. Да ты охренел, где ж я тебе лишних возьму? Дальше я не слушал. Ясно, что охранники здесь те еще вымогатели, глаз да глаз нужен. К тому же нас уже срисовали, интерес к телеге потерян, заскрипели плохо смазанные оси. Транспорт закатился в поселок. Ты им много не давай, фрол наглый больно, все готов вытрясти, не больше одного патрона, а лучше пару гильз, прошептал полтинник. Я кивнул, решив не отвечать. Также решил, что хрен на нечего получит. С какой стати я должен платить за вход? О, полтинник, ты какого хрена тут делаешь? Вопросил тот самый хапуга. А начкар знает? Мой попутчик не смутился. Меня балагур с поручением отправил, к акули не спешу. А зачем, у него потом спросишь. Знаем мы эти поручения, в карты поди проигрался, канашки старой бежишь. Поднялся гогот. Полтинник, не обращая на это внимания, поспешил скрыться за воротами. Внимание переключилось на меня. Чьих будешь? Спросил фрол, осмотрев с ног до головы, остановился на широкополой шляпе. Бегающие глазки, наглая, крысиная морда, видно, что приценивался. Своих, Максимом зовут. Скажи-ка, командир, а поесть горячего и переночевать в городе можно? Отчего ж нельзя, смотря чем расплачиваться будешь, а то и девчулю горячую подложат, вновь загоготали. Все внимание охранников было на мне, из-за ворот выглядывали простые люди, с авоськами, забитыми нехитрой снедью, корзинками, с которых торчали гогочущие головы домашние птицы. Навык подсказывал, что здесь заканчивался местный рынок. Ну спасибо, устал я с дороги, пойду приют поищу. Сделал шаг к воротам. Эй, шустрый какой! Фрол преградил дорогу. У нас тут свои порядки, давай представляйся полностью, откуда пришел. Зачем? Вдруг ты зло какое задумал? Мы тут поставлены, чтоб пресекать. Максим, с севера, путешествую я, зла не задумывал, может продам чего, может куплю, городу польза. Выдал я импровизацию и вновь шагнул, намереваясь обойти фрола стороной. А ну-ка, стоять! Повысил он голос. В кутузку хочешь? Это мы быстро организуем. Бесплатное жилье и баланда. Двойка товарищей, выдав смешки, приблизилась, оружие направлено на меня. Скажи, караульный, или кто ты там, почему ты задерживаешь доброго человека? Я ведь ничего плохого вам не сделал, иду мирно, товары хочу в вашем городке оставить. Или ты против? Говорил я громко, чтобы все слышали, в том числе и зеваки за воротами. Фрол смутился, видно, что жадность воюет с благоразумием и первое, похоже, побеждает. Мы тут свой поселок защищать поставлены. Так ведь Хорс, в поисках поддержки, он посмотрел на одного из сотоварищей. Тот с готовностью закивал. Давай выкладывай, все, что спрятал. Хорс решил понаглеть. Выкладывать я не стал, показал наплечную кобуру. Черный металл у пистолета их заинтересовал, глазки забегали, ручки затряслись. Третий, который не представился, потянулся вспотевшей ладошкой, пришлось пресекать. Руки — это мой пистолет, я его показал, другого оружия нет. Не понравилось, скорчили недовольные гримасы, но дальше не пошли. Раскрыл сумку с припасами, буханка хлеба, сыр и копченое мясо, была вероятность вопросов, откуда у путешественника свежие продукты. К удивлению, промолчали, видимо, обычное дело. А где товары? Ты же продавать пришел, не скрывая корыстного интереса, спросил фрол. Все в кармане, постучал себя по животу. «Показывай», — потребовал он. «Вот покупателю и покажу», — отрезал я. «Еще вопросы?» Лезть в бутылку они не стали, хотя видно, что дело это привычное, не привыкли просто отпор получать. «Оплачивай дорожную пошлину и проходи», — процедил Фрол. «7 патронов на 9 миллиметров. В обойме», — жадно добавил Хорс. Третий закивал. «Покажите прейскурант по дорожной пошлины. Сколько с человека берется, как транспорт учитывается?» Тут они совсем погрустнели, однако их главный нашелся с ответом. «У Начкара бумага, а мы так помним. Приехал бы ты на лошади с телегой, это полный автоматный рожок, если на машине от 2 от тоннажа зависит, ну или в пистолетных 1:2. Ты давай, не задерживай, без тебя дел хватает», рассчитался и прошел. «Бумагу покажи», сделал морду чайником. «Или мне самому Начкара искать, да говорю же, тариф всегда один». Не сдавался Фрол. Я повернулся к воротам. «Эй, народ, позовите сюда начальника караула». Зеваки и не думали шевелиться. Мужчины, женщины, в простой, домотканой одежде, явно чувствовали себя не в своей тарелке, словно я о чем-то неприличном попросил, так и стояли с открытыми ртами. Бойкая девчушка лет 7, с рыжими косичками в разные стороны, сорвалась с места со словами: «Сейчас позову дядьку Акима». Не ожидавшие такого поворота караульные, уставились на меня, затем на Фрола. Последний не имел возможности увидеть себя со стороны, по крайней мере визуально, потому произнес, скрежеща зубами: «Проходи, наш поселок всегда рад новым людям», — буркнул под нос ругательство и потерял ко мне интерес. Я не стал лезть в бутылку, пожал плечами и пошел себе к воротам, а с той стороны доносились шепотки зевак. Народ плюнул на торговлю, всем интересно, что происходит. Мне же приходилось обходить свежие коровьи лепешки и россыпи бараньего гороха, вот уж не думал, что попаду на средневековый рынок. Я не успел дойти до ворот, как оттуда появился грузный мужик в камуфляже, суровая усатая морда, с острым взглядом маленьких глазок, куртка нараспашку, висящее пузо колыхалось намного ниже ремня, если бы не неряшливый вид, можно было принять за обычного прапора. Наши взгляды встретились, он мгновенно заинтересовался, что не мудрено, я по простоте душевной выглядел как белая ворона среди черных куриц. Нужно было что-то делать, иначе без вопросов не обойдется, и это как минимум. Я придумал. Разминувшись с прапором на входе, тот уже начал оборачиваться с первым вопросом, создал небольшую плоскость, прямо на грязной дороге, вряд ли ее кто-то заметит, а уж Начкар тем более. Его правая нога ступила на нужное место, плоскость, чуть приподнявшись, скользнула в сторону, моментально растворяясь. «Ах!» — сердечно выдала следящая за нами торговка, едва не выронив куриные яйца. «Те!» — гаркнул прапор, летя мордой в дорогу. Чистотой она не отличалась. Я не удивился, когда донесся противный чавкающий звук. На пути попалась особо пышная коровья лепешка, прапор угодил в нее жирной, усатой мордой. Кто-то захихикал. Я уже был за воротами, когда с другой стороны раздался зычный мат. «Какого я, сука, что ля за скотный двор?» Навык показал, как жертва поднялась на ноги. Никаких травм, кроме уязвленного самолюбия. Вместо морды – коровье дерьмо. Он надолго это запомнит, если не на всю оставшуюся жизнь. Про караульных можно помолчать, а вот ни хрен рэкетом на службе промышлять. «Фрол, сука». Дальше я слушать не стал. Внимание переключилось на торговые ряды. Торговцы и покупатели глазели на меня, я, в свою очередь, на нехитрые товары. Картошка, морковка, для меня ничего интересного. Пошел дальше, быстро миновал мясной ряд, за ним молочный. Народ галдел, торговался, насколько я разглядел, торговля здесь не только миновая, входу были кожаные квадратики, сокращенные до квадов. «Почем яйца, хозяйка?» – восклицательные и вопросительные знаки. «2 квада за десяток, дорого». Кто-то просто менялся, допустим, полмешка моркови на мешок овса или мешок сахарной свеклы на меньшее количество кукурузной муки и так далее. Наслушался, пока шел по рядам. В конце концов, добрался до торговцев барахлом. Чего здесь только не было, битые смартфоны и простые кнопочные с отдельно лежащими аккумуляторами, пульты от различной техники, части электродвигателей и даже крышки от бензобаков, настоящий клондайк хлама. Заинтересовался мотком толстой медной проволоки, похоже, ностальгия проснулась. «Сколько за медь?» Взял в руки, видно, что оплетка обожжена. 5 квадов», — ответил сухонький старичок, сверкнув умными глазами. Я усмехнулся, даже без знания местных расценок, Понятно, что дорого, торговец оценил мой внешний вид и процентов 300 прибавил. Рука залезла в карман. С последней вылазки я прихватил разных патронов россыпью, тогда не знал зачем, теперь вот пригодились. На солнце сверкнул, тупоносый, 9-миллиметровый малыш, старичок заинтересовался, как и соседние торговцы барахлом. Я тебе этот патрон, а ты мне 5 квадов и моток медной проволоки. Реакция последовала мгновенно. По рукам, только боеприпас проверю. Я кивнул, понимая, что продешевил, даже намека на торг не было. С другой стороны, мне наплевать, зато стал обладателем образчика местной валюты. Торговец рассмотрел патрон, через увеличительное стекло и без разговоров выдал требуемое. Проволока в карман, не знаю, когда придет ее время и придет ли вообще, главное, что есть. А вот к кожаному квадратику присмотрелся пристально, даже реплика от старика прозвучала. Не смотри, что кожа неказистая, подделать невозможно. Толстая, грубая кожа, будто с ремня армейского вырубили, по центру выжжено круглое клеймо с циферкой 5, неказистые вензеля по краям, с обратной стороны изображена пятиконечная звезда. Денежная единица русской равнины номинал 5 единиц. Надо же, система и тут подсуетилась. А что, золотые рубли у вас не в ходу? Старик аж поперхнулся, а его лысый сосед, что продавал битые автомобильные фары, начал гадко хихикать. Скажешь тоже, золотые рубли, это ж для богатых. Я пожал плечами. А как то, что Годоровка, центр вселенной, врал, выходит. Старик еще бормотал непотребства про владельцев рублей и их родственников, а я уже пошел дальше. Смысла бродить по рядам не было. Подошел к общительной тетке с ведром жареных семечек, поинтересовался, как пройти до заведения с названием «Кот Баюн», та без проблем объяснила. Пока перемещался по узким улочкам, петлящим меж неказистым самостроем, одно, двухэтажные бараки, с чадящими трубами, заметил парочку парней, что шли за мной, отставая на барак. Так себе слежка, но делать что-то надо. Пришлось отклониться от курса, свернув в еще более узкий проулок, воняло мочой и несвежим дерьмом. Меня это не особо волновало, главное, что свидетелей нет. Врубил преломление, и уже не таясь вышел на местную улицу. Парни, заметив мою пропажу, заспешили к проулку. Не сильно одухотворенные физиономии, бритые, в кепках, на пальцах наколки, значения которых я не знал, чисто гопники. Когда они скрылись в проходе, едва ли не на перегонке побежали, мешала ширина проулка, я вернул себе видимость и продолжил путь до бара. Кот Баюн меня удивил. Отдельно стоящее здание выделялось как готический собор среди хрущевок. Не так мрачно, конечно, и без всяких там крестов на высоте 50 метров. Просто отличалось 3 этажами из красного кирпича, не чета местным сараем. Красивая вывеска с названием, поверх нее изображен рыжий кот с сигаретой в пасти и гитарой. У входа стоял швейцар, можно было так подумать, но 2-метровый детина с мордой кирпичом в кожаной куртке вместо ливреи, напоминал его разве что издалека. «Вали отсюда нахрен!» — гаркнул он на плюгавенького мужичка, что опасливо пошатывался в нескольких метрах. Тот не стал ждать повторного посыла, сбежал с резвостью заядлого бегуна. «Ко мне же совсем другое отношение!» Он даже улыбку попытался изобразить, что больше напоминало оскал голодного неандертальца, вот что значит опрятный вид и ответная улыбка. «Проходи, добрый человек, всегда рады, сегодня барашек с фасолью, просто объедение, пальчики проглотишь, советую взять пиво, у нас своя пивоварня». «Спасибо, перед тем как войти, я обернулся». «Так и есть, парочка шустрых парней выскочила с соседней улицы, уже меня срисовали, быстро сбавляя скорость». «Беспокоит кто-то?» — уже грубее поинтересовался швейцар, поймав мой взгляд. «Разные тут ходят, не все правильные». «Нет, если что, сам справлюсь», — беспечно ответил и вошел в заведение. Глава 3. В моей прошлой жизни, до того, как я стал игроком, было не так много интересных событий, наверное, как у большинства обывателей. А если честно, все они меркнут в сравнении с первыми днями системной инициализации. Про остальные события можно даже не говорить, чего только стоят заводи, с жуткими и очень интересными мирами типа Тиры-13. Надо ли вспоминать обывательские развлечения, для контраста, наверное. Одно из первых, и самое любимое, это лежка на диване. Можно лечь вдоль, можно поперек, с пивом и пультом от телека. Такие развлечения обычно происходили под аккомпанемент зубной боли в виде вики, но это отдельная история и хорошо, что прошлое. Ей нравился отдых на природе, что, в общем-то, неплохо. Но еще больше, различные клубы, танцполы и, конечно, бары, там, где можно выпить, расслабиться и оттопыриться на полную катушку. То место, куда я попал, войдя в заведение, танцполом не назовешь, потому как пол был деревянным и малость грязноватым. А танцевали, строго на барных стойках и только полуголые девицы. Уши заложило от громкой музыки, нос забило вонью табака и чего-то еще. Бородатый бармен разливал пиво, посмотрел на меня и зачем-то кивнул. Пришлось ответить тем же. Глаза привыкли к тусклому освещению. Я осмотрелся. Бар заполнен на 3/4, в основном мужчины в полувоенной одежде. Похоже, полтинник был одет с учетом последнего писка моды, здесь и поинтереснее экземпляры встречались. Допустим, целый столик бородатых мужиков в кожаных фуражках, возможно, они из другой оперы, думать об этом не хотелось. Хватало и других, в основном камуфляж, нечесанные головы с бородами, хорошо поддатые морды. Народ пил и громко общался, по-другому говорить не получалось. Кто-то выкрикивал всякое, поддерживая танцовщиц, типа «тряси сильнее, детка, или задери ножку». Девушки, кстати, ничего такие, фигуристые, не зря, наверное, под каждой настойке прибита табличка «руками не трогайте рисунок пёсьей морды», подозрительно похожий на местного швейцара. Никто и не трогал. Что интересно, оружие никто не отнимал, винтовки с автоматами стояли прислоненные к стенкам да столикам, пистолеты висели на ковбойский манер. Прикольный поселок, подумал я, подыскивая себе местечко. Самые дальние столы пустовали, туда и направился. А поскольку фигура я заметная, то привлек внимание завсегдатаев, ну или просто местных. Что это за хрен с горы? Донеслось слева. Не знаю, не видел его раньше, прикинут как мажор. Может, на пузырек у него стрясем? Пухи вроде нет. Про дары не забывай, на лоха он не похож. Разговор 4 вояк меня позабавил, слушал, пока не уселся. Были и другие реплики, не обращал на них внимания, просто имел в виду. Нападать никто не спешил, видимо, пуганые, не зря же про дары разговор зашел. Народ пуганый и ученый. Что закажешь, красавчик? Крепкотелая официантка, дамочка лет 40, вопросительно на меня уставилась. Ее не смущал засаленный передник, а я старался не замечать сигарету во рту. Говорят, барашек с фасолью ничего так, пиво посоветовали, это и закажу. 5 квадов, красавчик. Она умудрилась сдуть пепел в сторону, не вынимая сигареты. Как расплачиваться будешь? Она что, видит, сколько у меня квадратиков? Положил на стол денежный знак. Официантка шустро подхватила монету. 5 минут, красавчик, улыбнулась и ушла, виляя крепкими бедрами. Музыка сменилась на еще более громкую. Девицы на стойках тут же подстроились на новый лад, крутились на шестах, задирая ровные ножки, раззадоривая тем самым любителей подобных зрелищ. Зачем же я сюда пришел? Посмотреть на стриптиз? Нет. И рожи пьяные, тоже видеть не хотелось. Вспомнился разговор с Диной и другими жителями Причудного. Крысы. Уже с ними сталкивался и мне не понравилось. Не то, чтоб испугался, для меня они не страшнее пушистых котят. Но ведь есть другие люди, в основном беззащитные. Дети, старики, их отношение к женщинам мне не понравилось. Навряд ли эти выродки изменятся, время тут не властно, поможет только физическое уничтожение. Зачем мне это нужно? Это же чужой мир, возможно, даже не настоящий, порождение системы, живущие в моей голове. Я постарался отбросить эти мысли, не нужны они, могут привести к другим, а те, в свою очередь, вызовут депрессники, только этого мне не хватало. Просто нужно почистить, вполне возможно, что это часть обучения. Сумрак прокуренного помещения прорезал солнечный свет, в открывшуюся дверь вошел худощавый парень. Я его узнал, один из преследователей. Он тут же начал щуриться, словно кого-то выискивая. За ним вошли трое. Походки вальяжные, морды наглые, не привыкшие к отказам. Если худой выглядел гопником, шнырем, то эти постарше и одеты не по-военному. Оружия не видно, зато у одного из них штанина у ботинка оттопыривается, а у другого подозрительный бугорок под курткой. В этот момент произошло 2 события. Подошла официантка с подносом. А тощий шнырь нашел того, кого искал, не таясь, показал пальцем на меня. «Прекрасно», — произнес вслух, глядя на куски мяса в фасоли. «Порция была большой. Кушайте, не обляпайтесь», — выдала дамочка, отходя от стола. «Эй, Маруха, пиво нам, холодненького и быстро». бросил один из вошедшей компании. От меня не утаился неприязненный взгляд официантки и нескольких мужиков за соседними столиками. Но никто ничего не сказал, а дамочка кивнула и ушла выполнять заказ. Я приложился к бокалу, а неприятные посетители устроились за соседним столиком. Трое смотрели на меня, четвертый щерился, глядя на танцовщицу. Сучка круче, виляя я пте вдул бы-бы-бы. Тут уже и я скривился. Крысы. На ловца и зверь приполз. Один из четверки заметил мою реакцию и толкнул локтем соседа. Гляди-ка, не одобряет. Воспитанный, наверное. Оба загоготали. Я только фиксировал, не собираясь отвечать, было чем заняться. Пиво и правда оказалось неплохим, а уж барашек в фасоли, просто объедение. Мясо буквально таяло во рту, уже не помню, когда в последний раз так вкусно ел. Надо будет поблагодарить швейцара за совет. Я успел съесть половину, когда к соседям подошла официантка с четырьмя бокалами. К моему удивлению, они сразу рассчитались. А любитель посмотреть на виляющие задницы, попытался ухватить ее за булки, та не стала уворачиваться, просто саданула по потным ручкам под носом. «Эй, ты че, сука, зубы жмут?» – возмутился тот, вскакивая с места. Несмотря на громкую музыку, услышали многие, даже оборачиваться начали, я тоже не сводился взгляда. «Присядь, дрюня, не на базе», – негромко сказал старший. «А че я сделал-то?» «Подумаешь, шалава я, на кого смотришь, это уже мне». Я не отвечал, не сводя с него взгляда. Приложился к бокалу, через несколько секунд с сожалением поставил пустую тару на стол. Пора и честь знать. Поднялся, направляясь к бармену. «Здравствуй, уважаемый, и тебе не хворать», — вежливо ответил тот, натирая и без того сухой бокал. «Еще пиво?» «Нет, благодарю. Вкусно, конечно, но предпочитаю оставаться трезвым». «Это правильно», — он улыбнулся в бороду. «У меня другой вопрос. Наверху же гостиница, номерок снять можно на ночь? Отчего же нельзя? 6 квадов за сутки и живи сколько хочешь». На столе появился пистолетный патрон. «Этого хватит?» Бармен закончил, наконец, полировать бокал, взял в руки патрон, внимательно рассмотрел и одобрительно кивнул. «Добавишь еще 3 и найдется кому койку согреть». «Нет, благодарю. Отдохнуть с дороги надо. Хозяин, барин, если что, только кликните. Афоний меня кличут». Сунул руку под стойку, достал ключи. 3-й этаж, 313-я комната. Выход на лестничный марш оказался в дальнем конце бара, так что пришлось его пересечь, встречаясь глазами с большинством посетителей. Четверка крыс не сводила с меня пристальных взглядов, особенно любитель пощупать чужие задницы. Глазами готов убить, я лишь криво ухмыльнулся на это. Номер оказался так себе, из удобств. Кровать с чистыми простынями, стол, пара стульев, окно смотрело на восток, порадовал санузел, настоящий унитаз, правда, смывать предлагалось ковшиком из емкости с водой, душевая тоже была, ковшик в помощь. Одно я знал наверняка, этот номер стоит своих денег. Ну что ж, я не для этого сюда поднялся, душем обязательно воспользуюсь, позднее, а сейчас, подготовимся к встрече. Нисколько не сомневался, что скоро придут гости. Кто? Да те же крысы, не привыкшие прощать, жадные до халявы выродки. Я уселся на стул, можно было лечь на кровать, но я себе не доверял, боялся уснуть и тогда. Здравствуй, респ. На полу материализовалась небольшая плоскость. Начал экспериментировать. К моему неудовольствию, никак не получалось сделать ее невидимой, уже истончил до толщины волоса, но все равно оставалась заметной. Смотрелось так, будто крашеный пол испачкали. Провозился не менее получаса, пробуя все варианты. Попытка сделать ее еще тоньше, это привело к разрушению, плоскость просто рассыпалась, возвращая энергию назад. А когда дошло, стукнул себя по лбу, можно сделать проще. Так и поступил. Стоило мне закончить приготовление, как в дверь постучали, нагло, требовательно. Я не закрывался на замок, не видел в этом смысла, но и вставать не собирался. Придет время, войдут сами. Прошло секунд 30, опять постучали. Я так и сидел на стуле, а чтоб не скучать, достал недавно купленную проволоку, скрафтил отмычку, получилось 2-го уровня, попытка переделать закончилась неудачей, слух уловил тихое скрежетание металла о металл, вот же идиоты, нет, чтоб просто ручку повернуть, чего сложного, скрутил колечко, пока дебилы возились с замком, успел скрафтить, драгоценное кольцо редкого качества, уровень 5, характеристики, сила плюс 5, сила плюс 5, сила плюс 5, ловкость плюс 5, ловкость плюс 5. Дополнительные характеристики. Кошачий шаг, слияние. Вы создали артефакт класса редкий, получено 1000 единиц свободного опыта. Ну, скажу я вам, вполне себе приличная бежа, любому в этом мире за счастье. Можно остаться в поселке, открыть собственную лавку, платить налоги, про крышу не забывать и грести квадратики лопатой. Начнется сладкая жизнь. Жена, любовница, скорее всего, не одна. В этот момент ручка повернулась, я активировал преломление света. Медленно открылась дверь. Крысы, а это были именно они, особо не таились. Все четверо находились в коридоре. Супер, взломщик вошел первым, за ним остальные тут же разошлись по номеру, принявшись обыскивать места, где может спрятаться человек. Заглянули под кровать, посмотрели за шторами, даже хилый шкаф обыскали. Нужно быть Гудини, чтобы в нем спрятаться. Один заглянул за шторку санузла, работали слаженно, видно, что не в первый раз. Где он? Спросил главный, убирая пистолет в наплечную кобуру. Я буду, с этажа не выходил, прошептал тощий шнырь. В другом номере загасился, предположил тип с кинжалом. А может, того, в окно сиганул, хохотнул любитель задниц. Я таких фраеров знаю, понтуются сначала, а как до делюги дойдет, начинают по карнизам гаситься. Ну так проверь, нетерпеливо бросил старший, глядя под ноги. Крысы странным образом обходили стул, на котором я так и сидел. Видимо, навык работает вместе с отводом глаз, или я не все понимаю. Вот и сейчас, отправленная к окну крыса, сделала небольшой крюк, огибая пустой стул. Свесившись с окна, он что-то там бубнил. Нет там никого. Сука, руки в каком-то дерьме. Он стал вытирать их об и так несвежие занавески. Да толку смотреть, он отошел от окна. По карнизу можно в любую сторону сквозануть. В двух соседних номерах жильцов нет вообще, этаж пустой. Так, Дрюня, ты со мной в 12-й, а вы 11-й проверьте. И ручку подергайте, вдруг и там не закрыто. Они поспешили к распахнутой двери, а та вдруг возьми, да захлопнись, да с грохотом. Со стен посыпалась штукатурка. Надо отдать должное, братки не растерялись. Все четверо выхватили пистолеты и развернулись в разные стороны, лица напряжены, глаза бегают, а пальцы на курках дрожат. Что за хня? Главный, стараясь не показать страха, потянулся к дверной ручке. Рука скользнула по гладкой поверхности. Не веря тактильным ощущениям, он посмотрел на дверь, она вдруг поменяла цвет, став грязно-серой, примерно как пол. Дрюня стоял рядом и видел все манипуляции босса, его руки начали мелко дрожать, что заметно по пистолету. Любитель задниц нервно подергал за ухо. «Крыса, умная зверушка, у нее смешные ушки», – прошептал я, зловеще растягивая слова. Эффект превзошел все ожидания. Тощий шнырь завизжал, отпрыгивая к шторке санузла. Двое, включая Дрюню, одновременно развернулись, вернее сделали попытку. Но вот беда, страх и непонимание того, что происходит, сыграли злую шутку. Оба подняли оружие на уровень головы и столкнулись ими в развороте. Прозвучал сдвоенный выстрел. Брызнули мозги вперемешку с кровью и осколками черепов. Два тела рухнули на пол. Их главный не потерял присутствия духа, держа пистолет перед собой. Он оттолкнулся и со всего немаленького веса влетел в дверь, прямо так, задницей. Раздался неприятный хруст, и деревянная дверь тут вовсе ни при чем. Да ее, точнее, прикрывающую плоскость, даже гаубичный снаряд не поцарапает, а тут чья-то задница. Бандит глухо охнул и упал мордой в пол, пистолет покатился в сторону. «Эй, крыса!» Я повысил голос, боясь, что ошалевший от шока шнырь меня не услышит. «А-а-а-а-а-а!» Провизжал тот, бешено водя стволом, но не находя цели. «Кто ты? Где? Я-то здесь. А вот что ты делаешь в моей голове? Непонятно? Сижу, никого не трогаю, а тут крыса и, как всегда, без спроса. Я постучался», — проблеял шнырь. Тут, судя по изменившейся физиономии, до него дошел смысл моих слов. «Как это, в голове? А очень просто, это мой мир. Создал две сложные плоскости, напоминающие трехпалые кисти, подцепил покойников за головы и, к ужасу, шныря, начал поднимать. Захрустели шеи, руки и ноги мертвецов под весом выпрямились, зависнув в нескольких сантиметрах от пола. Зрелище вышло жутким, руки великана сжимали головы покойников, а те пускали кровавые слюни, даже меня передернуло. К моему удивлению, шнырь не стал стрелять и даже не заорал во всю глотку. Произошло неожиданное. Он уронил пистолет, грохнулся на колени и, перекрестившись, поклонился, едва не ударившись лбом об пол. «Создатель, ты почтил меня присутствием». Фанатично горящий взгляд говорил о многом, но никак не о притворстве. Все твердило о том, у этого человека что-то сломалось и, судя по выражению лица, вряд ли наладится, возможно, к лучшему. «Скажи мне, крыса, ты готова служить?» Подготовка была слабоватой, кто же мог знать, что шнырь свихнется. «По идее, если я создатель, то должен знать имя, имена всех грешников и не только их, я должен знать все. Остается надеяться на изменившееся сознание шныря, глядишь, все сгладит и выровняет». «Да, создатель, ты говоришь, я делаю». «Крыса готова служить». «Странно», голос стал бездушным, «будто я с ботом общаюсь». «Ты вернешься в свое гнездо, здесь в городе, и предашь его праведному огню, ни один грешник не должен уйти». «Ты понял меня?» «Да, создатель», шнырь вдруг запнулся. «А как же холмы, близнецы? Вот где настоящее гнездо». «Молчи, грешник, не тебе решать». «Да, создатель, собери их оружие и используй против зла». Оброненные пистолеты, ножи, все сгреблось в кучу у коленей моего адепта. Тот собрал их, распихивая по карманам и за пояс, поднялся, направляясь на выход. «Грош, это ты? Ах, моя спина! Беги к мухомору, пусть тащит сюда лекаря». Щелкнул предохранитель, грохнул выстрел. «Тебе пора на суд Божий, грешник», голосом священника произнес бывший шнырь, и вышел в коридор. «Я породил чудовище». Глава 4. Удачно получилось, мне не пришлось давить на даже не знаю, как его теперь называть, шнырь не подходит, пусть будет адепт. Нельзя было выспрашивать у адепта местоположение их основной базы, могли возникнуть вопросы относительно моей принадлежности, а тут подарок, сам все выложил. Холмы, близнецы, вот куда мне нужно, что касается географического расположения, как-нибудь отыщу. Но сначала дела, не зря главный из четверки разглядывал полы, возможно, знал, как они выглядели раньше, светло-коричневые, или чуйка подсказывала. Я не стал париться и растянул плоскость по всей комнате, а после того, как крысы вошли, продлил ее на стену с дверью. Признаться, дальнейший план был вариативным. Заставить говорить под страхом смерти, кого-нибудь да проняло бы. Миндальничать я не собирался, все просто, без пыток, да или нет. Либо пустить на самотек, выбирая момент для вопросов. Судьба, а может и система, решила по-своему. Плоскость, подчиняясь приказу, приняла форму чаши, все, что в нее попало, скатилось в центр. Затем превратилась в идеально круглую сферу. Прикинул размер распахнутого настежь окна, протиснуть можно, но впритык. Через пару секунд сфера с покойниками бесшумно выскользнула в окно и устремилась в горизонт. По моим прикидкам, энергии должно хватить, километров на 7. Скорее всего, ее кто-то заметит, но меня это особо не волновало. Подумаешь, за пришельцев примут, они в этом мире есть. Осмотрел номер на предмет следов недавней потасовки, остался доволен. Прохладный душ из ковшика, нельзя назвать вершиной комфорта, однако с гигиеной нужно дружить, даже если не понимаешь, где находишься. Вонь немытого тела, так себе удовольствие. Быстро ополоснулся, благо шмотки стирать не надо, игровой инвентарь всегда свеж, будто только что из магазина. Итак, что мы имеем? Чистый, пропахший хозяйственным мылом, я лежал на свежих простынях. Я все еще непонятно где, и слава системе, с головой пока порядок. Не загоняюсь, не выгляжу как демон, хотя, тут вопрос сложный, мне так и не удалось с ним пообщаться, точнее, не возникло желания. Вдруг этот игрок считает себя живым? Не о том думаю. Мне, скорее всего, нужно попасть на борт летающей тарелки. Что там делать, пока неизвестно, думаю, по месту разберусь. Если судить по тенденции, в последний раз пришлось драться с Пангом, то здесь, меня ждет кто-то или что-то посерьезнее. Попутно решить вопрос с холмами, близнецами, правда, сначала их нужно отыскать. На улице вечерело, что сказалось на громкости приглушенной двумя этажами музыки, в баре явно разгар рабочего дня. За окном кто-то покрикивал, изредка раздавался смех, но мне это не мешало, глаза начали закрываться. Прежде чем уснуть, я позаботился о безопасности. Плоскость на дверь, такую же на окно и можно отдыхать. Утро встретило прохладой и приятной ломотой во всем теле. Вот как после этого считать, что все действия происходят в умной голове. Потянулся, прислушиваясь к окружению. Тихо, ни музыки, ни криков за окном, лишь вдалеке кукарекает утренняя птица, По ощущениям шестой час. Нет, не совсем тихо, за дверью кто-то есть. Расслышал тихое бормотание. Господи, смилуйся надо мной грешником. Вот же, адепт выжил таки. Как там его, Грош? Хотя какой он теперь к чертям? Поднялся, поправил постель, образ надо поддерживать. Критически осмотрел номер и уселся на вчерашний стул, вспомнил про невидимость. Входная дверь открылась, святая система, от увиденного поползли мурашки. Прямо перед дверью тройка коленопреклоненных израненных оборванцев. По центру вчерашний знакомец, что-то с ним было не так, я пока не стал придавать этому значения, разглядывал остальных. Легкие ранения рук, у правого отсутствует ухо, левому повезло больше, рваная одежда и подбитый глаз. Их реакция позабавила, никто не вскочил, хватаясь за оружие, но вот глаза и лица, они словно восьмое чудо света увидели. Сам бывший шнырь удивления не выказывал, и тут я к нему присмотрелся. Понятно, что не так, вокруг него мерцало еле заметное свечение, оно охватывало обоих коленопреклоненных с небольшим запасом. Это что еще за нахрень, он настолько свихнулся. Система посчитала, что этого достаточно. Не, что-то и меня не туда понесло. Скорее всего это навык, возможно щит или иное поле. Они молчали, двое выпучив глаза, адепт, смиренно глядя в одну точку. Пришлось брать инициативу в свои руки. Говори, он ожил. Создатель, я поморщился, как это напрягает. Я и братья Савелий с Дмитрием, поочередно посмотрел на обоих. Выполнили священное поручение, гнездо нечистого выжжено дотла, приспешники зверя отправлены на твой суд. Он уже последователями обзавелся, похоже, дело в этой ауре, как-то на них влияет. Очень интересно, и стоит задуматься, нужно ли продолжать, к чему это может привести. Тут зачатками секты попахивает. Адепты словно мысли услышали. Левый, тот, который брат Савелий, открыл рот. Позволь, создатель, перечислить грехи, молви. У меня чуть челюсть не свело. А Савелий продолжил. Не убей, не. Пока он перечислял, я не сводил взгляда с оставшейся парочки. Дмитрий, выпучив глаза, торжественно пялился в пустоту, то есть туда, где должен быть я. А Грош вел себя по-другому, пристально, словно старый логопед, следил за правильностью произношения. Когда Савелий закончил, слово взял его собрат. Брат Григорий, отче, дай мне возможность дополнить. Отче, он уже сан получил. Я лишь смиренный слуга Создателя. Если имеешь дар речи, то говори. Что-то мне стало надоедать это представление. Мы слуги Создателя, мы должны блюсти слово его. Что за слово? Вроде ничего не говорил. Искоренять скверну, словом и мечом, защищать слабых, женщин наших и детей. Здрасти, средневековая инквизиция. Добро должно быть с кулаками. Закончил за него отче, брат Григорий. Может и получится что-то из них. Ну не убивать же, в конце концов, они мне помогли. Лучше одарю. В воздухе появились пилюли, плоскость донесла их до новоиспеченных братьев, разделив на три части, те торжественно напряглись, а затем приняли по одной. Система уже присутствует в этом мире, так что должна была научить, различать какие на регенерацию, а какие прибавит ловку с выноской. Достал из кармана три не самых крутых кольца, повторил процедуру. Тут братья проявили больше эмоций, еще бы, создатель указал путь и одарил. А что, если использовать их дальше? Почему нет? Жду вас завтра на рассвете у ворот холмов, близнецов. Если достойны, то дойдете. Да, создатель, мы не подведем, ответили в унисон и принялись отбивать поклоны. Что вы должны сделать, в какую сторону идти, уточнил я. Я мы, пойдем к логову зверя, на запад, мы выжжем. Достаточно, докажите слова делом, ступайте. Отползли на коленях, также развернулись и наконец поднявшись, ушли. Наскоро покончив с утренними процедурами, я спустился в бар, очень надеясь, что Афоня уже работает. Не зря, непривычная тишина, запах чего-то жареного вперемешку с гарью, занято всего несколько столов, в основном местные солдаты, караульные. Среди них заметил Фрола с напарниками, выглядели они помятыми, не то что били, похоже, бессонная ночь, скорее всего прапор нашел им занятие. Вяло ковыряясь в неприглядной на вид каше, троица проводила меня хмурыми взглядами. Подошел к бармену. Приветствую. Завтраком накормишь, отчего ж не накормить, каша с мясом и компот, несмотря на ранний час, Афоня был бодрячком. Отлично, каши двойную порцию, на стойке появился патрон. Сделаем, он повернулся к кухне. Гла, обслужи. Я слышала, ответила давешняя официантка, в зубах неизменная сигарета. Я не спешил отходить, по глазам Афани видно, хочет поделиться информацией, пришлось помочь. Как дела в округе? Все спокойно, какой там спокойно, Афоня махнул рукой. Неужто не слышали, что ночью творилось? По привычке взялся натирать бокал. Спал как праведник, ответил я, поглядывая на столик Фрола. Только сейчас заметил следы сажи. Это хороший у вас сон, такое-то не услышать. Поселок небольшой. С вечера еще началось в северном краю, у стены в гнилом притоне, так его называют. Людишки, я скажу, там не самые лучшие отираются. Афоня склонился ко мне и стал говорить тише. Крысы говорят, уж не знаю, с чего конфликт начался, но стреляли там. Я уж, грешным делом подумал, орда тварей пришла, слава богу обошлось. Аким Давичи заходил, говорит, 35 скелетов насчитал. Я присвистнул, а почему скелетов? Так, пожар же был, все сгорело. Хорошо хоть притон этот отдельно стоит, иначе большой беды не миновать. Поговаривают, между своими конфликт случился, он вдруг что-то вспомнил. Так давичи трое сверху спустились, никого не видали? Я помотал головой, одновременно пожимая плечами. Ох и подозрительные, недоверчиво глядя на меня, произнес Афоня. Фрол-то злой какой-то со вчерашнего, говорит, будь при них оружие, загреб в кутузку. Это хорошо, что не попытался, подумал я, записали бы в прислужники нечистого и в расход. Отвечать ничего не стал, к тому же появилась голос под носом, поспешил к своему вчерашнему столику. Пшенная каша удалась на славу, в меру разваренная с кусочками мяса, подозреваю, что того же барашка использовали. Ну да, я не на довольствии у поселка, чтоб есть какую-то баланду. Умял за несколько минут и запил сладким компотом, вроде наелся. Сдал ключи Афоне, попрощался, пообещав в следующий раз остановиться именно здесь, и пошел на выход. Швейцара на двери не было, видимо, бар с утра превращается в обычную столовую и попасть сюда может кто угодно.